Так его болезного. Нефиг демонам по цивилизованным местам разгуливать. Хотя, кто из них настоящий бес, это, знаете ли, еще большой вопрос. Ольшанский, между тем, выдвинул вмонтированную между передними креслами пепельницу и размочалила ее дно окурок. — Ага, нервничает, — отметил Сворок. — Очень хорошо. Так, глядишь, проговориться, о чем не хотел. — Вашу мать! — воскликнул Ольшанский. — Я не поленился. Сделал запрос. Есть кое-какие завязки кое-где. Я сравнил номер паспорта моего хорошего знакомого профессора Беркли Эсквайра и вашего. Совпадение один в один. Что на это скажете? — Интересно. — вяло подумал Сворок. — А что сделал с настоящим профессором тот? — Второй. — Скажу то, что уже говорил. Мало того, что я не знаю никакого Беркли, мало того, что не прилетал ни из какого Конго, я вообще не был в аэропорту ни вчера, ни сегодня, ни неделю назад. — Ваш двойник? — Возможно. — Шутите? — В моем положении шутки противопоказаны. Очень серьезно сказал Сворок и добавил, особенно в свете грядущего события. Опа! Это за дело. Это зацепило и заставило олигарха задуматься. — Так кто же вы тогда такой? — спросил Ольшанский негромко. — И как вы попали на праздник? — А вам, собственно говоря, какое дело? — Я имею в виду конкретно до меня. Какое дело? Что вам от меня нужно? — Правильно, так его, — зло бросила Лана с переднего сиденья, — а то возомнил себя хозяином мира, понимаешь, перед которым все должны трепетать и отчитываться. — Знаете, в чем ваша ошибка, господин Ольшанский? Или это вы его двойник, который родной брат самого Ольшанского? — Бросьте ерничать, мистер Беркли, — поморщился олигарх. — Вы ничуть не сомневаетесь, что я именно Ольшанский, именно Сергей Александрович. А вот кто вы? Как минимум вы серьезный про... Нет, не противник, это я неправильно выразился. Вы серьезный человек. Я все больше и больше убеждаюсь, что мы с вами сработаемся. Хочется вам того или нет? Ну, так в чем моя ошибка? Вы почему-то вообразили, что я испужаюсь вас и ваших ореликов. Сворок кивнул в сторону ключника. Видимо, выработавшаяся за последние годы привычка, что все принимают перед вами позу покорности, не так ли? А я могу просто выйти и увести за собой Лану. И вы, уважаемый покойничек, ничего не сможете мне сделать. Во-первых, не захотите, элементарно испугаетесь. И чтобы там ни говорили, пусть вы приказы не давали, но вы в курсе того, что произошло в Золотой Паде. Ольшанский два слышно хмыкнул. — Приятно иметь дело с умным человеком. Однако же вы не выскочили на ходу. И не выскакиваете сейчас. Значит, вам по меньшей мере любопытно. А что я такого знаю, чего не знаете вы? Сворок кивнул. — Что правда, то правда. Любопытен я, знаете ли, от природы, но и скрытен, все от той же природы. И как вы посоветуете преодолеть это противоречие? — Кажется, я знаю способ, — улыбнулся Ольшанский. — Называется он «Откровенность за откровенность». Слово «вы», слово «я». Поскольку я позвал вас в гости, а не наоборот, то и начинать тоже мне. Согласен на такой обмен. Ну, а уж дальше как получится. — Попробовать можно, — сказал Сворок, только и ждущий информации. — Тогда спрашивайте, что вас интересует в первую очередь? Сворок поразмыслил и спросил. — Вы сказали к обоюдной выгоде. Упомянули про часть знания. Ну-тс, то какой выгоды вы ждете от меня? Какую часть знания вы намерены от меня получить? — О том спрашиваешь, — буркнула Лана. — Спроси его, как он убивал всех, включая тебя и меня. — Это я еще успею, — пообещал Сворок. — Ну что ж, ваше право, с чего начинать? — пожал плечами Ольшанский. — Чего я жду от вас? — Многого, признаться. — Я жду от вас рассказа о том, что случилось с экспедицией профессора Беркли, что им удалось узнать и какое вы имеете к этому отношение. А уж имеете, непременно. У вас паспорт на имя Беркли. Вы прибыли не куда-нибудь, а в Шантарск. Оказались не где-нибудь, а на празднике. Ну, а на следующий день я встречаю вас у дома Серафима Пака, аккурат в то время, когда бедняга размазался по асфальту. Таких совпадений не бывает, даже в бразильских сериалах. — А вы не ответили на мой вопрос, господин Альшанский, — слегка улыбнулся Сварог. Кажется, он поймал нужный тон разговора. — Я спрашивал о другом. Я спрашивал, часть какого знания вы от меня хотите получить, а вы хитро увильнули от ответа. Так, знаете, у нас разговора не выйдет. — Хорошо, хорошо, — примирительно сказал Альшанский. — Я просто не успел договорить, а уже в бутылку. Меня интересует часть знания об Аркаиме, о пирамидах, об истинной пирамиде, о предтечах. В общем, все, что удалось узнать профессору Беркли, вот что меня интересует. А вас? Альшанский ткнул Сварога пальцем в грудь. Не могло в этот город привести ничто другое, кроме как желание добыть недостающую часть знания. Ага, вижу, при слове Аркаим у вас загорелись глаза, однако...